Ашот Игеазарян оказался вовсе не таким, как я себе представляла. Вместо пузатого, ярко выраженного представителя восточной национальности, какими мы всегда рисуем рыночных торговцев, я увидела высокого, атлетически сложенного и привлекательного мужчину европейской наружности с голубыми глазами и густыми темно-каштановыми волосами. Не мудрено, что он возбудил в Илоне чувство определенного рода. «Значит, Илона в больнице», — уточнил он после того, как вежливо предложил мне присесть и поинтересовался, удобно ли мне и не принести ли чаю или кофе. Ашот не мог не заметить моего интересного положения и повел себя в высшей степени предупредительно. «В реанимации», — кивнула я. Ее пришлось ввести в искусственную кому, чтобы предотвратить нежелательные последствия травм. «И когда ее можно будет навестить?» «Вы хотите навестить Илону?» — изумилась я. «А что тут удивительного?» — пожал плечами Ашот. «В конце концов, мы давно друг друга знаем. И она от вас забеременела», — добавила я. Его глаза сузились, и под маской милого, невозмутимого человека мелькнула другая сущность, показавшая, что Ашот не просто так добился успеха в торговле. Он мог быть жестким и даже, возможно, жестоким. «Значит, вам и это известно», — констатировал он, возвращая улыбку на лицо. «Что ж, дело житейское, верно? Принято считать, что женщина ни за что не отвечает, и только мужчина во всем виноват. Это верно, по-моему, лишь в двух случаях. Первый — женщину изнасиловали. Она не просила об этом и не хотела иметь ничего общего с мужчиной. И, естественно, ни о каких детях думать не думала. Второе — они вместе хотели детей, но он в последний момент передумал и слинял, оставив подругу беременной или с маленьким ребенком на руках. Случай с Ашотом в эти рамки не укладывался. Илона с самого начала знала, что я женат и имею детей. Спокойно продолжил он, так как я не отвечала. Ее это не слишком беспокоило. Может, она все же надеялась на то, что я разведусь? Усмехнулся Ашот, так словно сама мысль об этом казалась ему забавной. Бросьте, кому какое дело до ее надежд? Я никогда ничего не обещал Илоне. И она, если б могла, подтвердила бы мои слова. И она была не единственной, насколько я понимаю. Вы правильно понимаете. Я с интересом смотрела на этого холеного, самоуверенного мужчину. Если бы мы встретились не на рынке, я сочла бы его ресторатором или, может, владельцем модного бутика. Наверное, здесь, в окружении симпатичных молодых торговок, Ашот является предметом вожделения и не видит ничего предосудительного в том, чтобы сходить налево. Жена его, скорее всего, в курсе происходящего, но считает за лучшее не обращать внимания. Но ребенок от любовницы — совсем другое дело. Илона пыталась вас шантажировать, напрямик задала я вопрос. Своей беременностью приподнял густую бровь Ашот. «С чего вы взяли?» «Ну, ей ведь надо было что-то делать по этому поводу». «Да, надо. Аборт. Между прочим, деньги на него она у меня взяла. Ей, как и мне, этот ребенок был не нужен. И я думал, что дело разрешилось к всеобщему удовлетворению. Илона милая девочка, и я бы продолжил с ней отношения. Только в этот раз был бы более аккуратен. Ну, вы понимаете, о чем я». «Презерватив?» Отличная штука, но создается такое впечатление, что большинство наших мужчин и женщин даже не слыхали об этом полезном изобретении. Для мужчины аборт — рутина, решение всех проблем. Но кто из них думает о женщине? О том страхе, который она испытывает, садясь в гинекологическое кресло для операции? О том, что у нее вообще может не быть детей, если аборт окажется неудачным? Эта проблема стара как мир, и не думаю, что она когда-нибудь перестанет быть актуальной. «Сколько у вас павильонов, Ашот?» — поинтересовалась я. 5? Нет, уже 6, с гордостью ответил он. Завтра 6-й открываю. Вы не возражаете, если я поговорю с вашими продавщицами? Зачем? Удивился он, но тут же добавил. Хотя, валяйте, мне скрывать нечего. Павильоны вон там, махнул он рукой в сторону прохода. Они один за другим идут, не ошибетесь. Я не поленилась и обошла все. Женщины, работающие на Ашота, были разного возраста, но все они, как мне показалось, были слегка в него влюблены. Каждая утверждала, что Ашот — самый хороший хозяин из всех возможных и премилый человек. К 5-му павильону я уже подустала от дифирамбов, которые пели продавщицы своему боссу. Однако решила завершить начатое и, глубоко вздохнув, вошла. За прилавком стояла молодая женщина, чуть за 30, густо накрашенная и одетая явно не по погоде. На улице всего 10 градусов, а на ней только маечка на бретельках и коротенькая хлопковая юбка, подходящие для побережья Турции, но никак не для питерской осени. Звали ее Юлей. «Илона в реанимации?» — присвистнула она, когда я объяснила причину своего появления. «Аборт, что ли, неудачный?» «Откуда вы знаете про аборт?» «Да все знали». «А что, нет?» — спохватилась она, с беспокойством глядя на меня. «На самом деле вы первая из женщин, кто упомянул об аборте». Девушка как-то замялась, заерзала и отвела глаза. «Вы знали, кто отец?» «А то», — фыркнула она, — «вы много тут мужиков видали, с которыми каждая в постель скакнет. То-то. Ашотик наш, луч света в темном царстве. Здесь все на него вешаются. Да и он ни одной юбки не пропустит». «И вы?» — набралась я наглости. «А что, я хуже других, что ли?» — передернула плечами Юля. «Только я не была такой дурой, как Илонка. Не залетела от него. Как полагаете, она хотела развести его с женой?» «Развести? Да вы что? Ашот ни за что бы такого не сделал. Даже если бы сама Анджелина Джоли попыталась. Такой хороший семьянин? Не то слово. Просто идеальный. Мы все тут говорим, что повезло Розе. Роза — это его жена? Ну да. И ведь ничего особенного. Верите? 4 детей родила. Располнела, подурнела. А он все за ее юбку держится. Обедает и ужинает только дома. А выходные проводит с детьми. И когда только Ашот успевает бегать за женщинами, удивилась я. Так здесь вот и бегает. Когда ж еще? Только на работе. Он добрый и щедрый, наш Ашот. Никого не обижает. Подарки дарит. Мне вот браслет этот подарил. Юля потрясла толстой золотой цепью на запястье. И шмотки финские я брала по дешевке, когда с ним была. «Значит, говорите, Илона под машину загремела?» «Точно. Не знаете, что могло ее в лес занести?» «Понятия не имею. Она уже давно не работает». «Что Илона рассказывала вам о своих отношениях с Ашотом?» «Только то, что он дал ей денег на аборт. Ашот настоящий мужик и готов был отвечать за свои поступки. Так сделала она аборт-то?» «В том-то и дело, что нет», — ответила я. Илона была на 8-м месяце и, к несчастью, потеряла ребенка во время операции. «Во как!» — нахмурилась девушка. «И чего это она от аборта отказалась? Не пойму. Знаете, вам надо с сестрицей ее поговорить. Она точно больше меня знает». «С сестрицей?» — удивилась я. «Но Илона же у бабушки одна». «У бабушки — да, но у ее непутевой мамаши и другие дети имелись. Разве не знаете?» Прокопенко упоминала об этом факте. Других детей поместили в детский дом, и я решила, что Илона с ними не общалась, сочтя это само собой разумеющимся. «Я так поняла», — продолжала между тем Юля. «Илонка частенько с сестрицей виделась. Она в том самом детском доме работает, куда их всех троих и сдали. Нянечкой, кажется». «Последний вопрос, Юля», — сказала я, прежде чем уйти. «Как вы считаете, Ашот мог навредить Илоне, узнав, что она не собирается избавляться от ребенка?» «Ашотик? Да вы что? Нет, он бы никогда Илонке вреда не причинил. А вот Роза, та могла бы. Жена Ашота? Ага. Значит, эта мадам не столь безобидна, как я предположила вначале. Надо будет натравить на нее Карпухина. И вопрос с сестрой нужно срочно провентилировать. Может, это она отсоветовала Илоне делать аборт?